Д. Трехсторонние позиции. До сих пор мы имели дело преимущественно с двусторонними позициями «я» и «ты». Но идея позиции напоминает аккордеон. Ее можно растягивать, и она способна включить огромное количество вариантов помимо четырех основных, почти столько же, сколько людей на земном шаре. Если мы перейдем к анализу трехсторонних позиций, то получим следующие комбинации. 1А. Я плюс, ты плюс, они плюс. Позиция демократического сообщества или обычной средней семьи. Своего рода идеал, к которому стремятся многие. Его можно выразить словами «мы любим всех». 1Б. Я плюс, ты плюс, они минус. Позиция сноба или демагога, выражаемая в словах «кому они нужны». 2А. Я плюс, ты минус, они плюс. Позиция агитатора и недовольного, а также миссионеров различных типов. Вы, ребята, гораздо хуже тех. 2Б. Я плюс, ты минус, они минус. Позиция одинокого праведного критика. Позиция высокомерия в чистом виде. Все должны склоняться передо мной и подражать мне, насколько могут эти ничтожества. 3А. Я минус, ты плюс, они плюс. Позиция кающегося святого или мазохиста. Позиция меланхолика в чистом виде. Я самый недостойный человек в мире. 3Б. Я минус, ты плюс, они минус. Сервильная позиция человека, который выслуживается не по необходимости, а из снобизма. Я унижаюсь, а ты наградишь меня, а не тех ничтожных людишек. 4А. Я минус, ты минус, они плюс. Позиция сервильной зависти и иногда политического действия. Они нас ненавидят, потому что мы не так хороши, как они. 4Б. Я минус, ты минус, они минус. Пессимистическая позиция циника или человека, который верит в предназначение или первородный грех. Никто из нас ни на что не годится. Существуют неопределенные трехсторонние позиции, некоторые из них гибки и дают человеку возможность измениться. Например, 1 со знаком вопрос. Я плюс, ты плюс, они вопрос. Это позиция евангелиста. Мы с тобой в порядке, а насчет остальных не знаем, пока они не предъявят свои доказательства или не перейдут на нашу сторону. 2 со знаком вопрос. Я плюс, ты вопрос, они минус. Позиция аристократа. Большинство людей никуда не годится. А что касается тебя, подожду, пока ты не представишь доказательства. Таким образом, мы имеем 4 двусторонних позиции, 8 трехсторонних, всего 12. Математически возможно существование такого же количества позиций с одним вопросительным знаком, еще 6 с двумя вопросительными знаками, я плюс, ты вопрос, они вопрос, я минус, ты вопрос, они вопрос, и так далее, и одна с тремя вопросительными знаками. Человеку в последней позиции трудно было бы взаимодействовать с другими людьми. В целом получается 31 позиция. Вполне достаточно, чтобы сделать жизнь интересной. Это многообразие бесконечно возрастает, если мы вдумаемся в значение плюсов и минусов, которые, как мы помним, означают «все в порядке» и «не все в порядке». Здесь мы сталкиваемся с огромным количеством пар хороших и плохих определений, качеств и комбинаций, которые наполняют формулы жизнью и делают реальную жизнь по-настоящему интересной.